Глава 18. Бывают дни, когда только открываешь глаза, сразу чувствуешь прилив счастья. Я щурюсь от яркого солнца. Оно сегодня разошлось не на шутку и решило вернуть Москве все долги в виде ясных дней. Я открываю шелковую простыню и беззаботно подтягиваюсь, не желая сразу вставать. Хотя меня привлекает приятный аромат. Интересно, что там? Я закутываюсь в простыню и поднимаюсь с кровати. Чертов Саша. Надо привыкать его называть по имени, а то глупость выходит. Так вот, он до сих пор не вернулся. Видимо, снова неотложные дела, которые у него не заканчиваются. Но так даже лучше. Я не приукрашивала, когда сказала ему, что я слабая женщина и мне нужна пощада. Я и правда не отдышалась после вчерашнего. Все шло к нашей близости, но я все равно оказалась не готова. Я недооценила чертова, как бы парадоксально это ни звучало. Я ждала, что с ним будет хорошо, даже отлично. По нему видно, что он знает, что нужно делать в постели. Только мое «хорошо, даже отлично» случилось еще в моменте поцелуя, а дальше началось безумие. Он был так страстен, что меня до сих пор бросает в жар от одних воспоминаний, и так нежен потом. Я заснула в его руках, как в идеальном романтическом фильме. В жизни так разве бывает? Я поворачиваю в гостиную и понимаю, что фильм продолжается. Повсюду стоят вазы с цветами. Красивые букеты расставлены по всем плоскостям, а некоторые вовсе спустили на пол. Тут и розы, и калы, и фрезия. Кажется, чертов не в курсе, какие цветы я предпочитаю, и решил скупить весь магазин. Именно цветочный аромат и привлек меня. Я подхожу к низкому столику, на котором стоят сразу три букета, и любуюсь бутонами. Мне так давно не дарили цветы, как будто целая вечность прошла. У меня были романы в прошлом, но как рядом со мной появился Лавров, так я отгородилась от всего мира глухой стенкой. Я боялась его реакции. Он мог наказать меня за флирт на стороне и испортить жизнь другому мужчине. Мог бы вообще сотворить страшное. Как бы я потом смотрела себе в глаза, если бы из-за меня пострадал случайный человек? Страх быстро лишил меня обаяния. Я боялась Лаврова и неосознанно приглушала свою женскую красоту. Начала носить свободные рубашки, минимизировала косметику, перестала выбираться с подругами в кафе. Хотя мне повезло с генами. У меня хорошая фигура и симпатичное лицо. Но взгляд все решает. Когда ты смотришь глазами побитой собаки, никакая грудь третьего размера не спасет. Я резко поворачиваюсь к холлу. Там висит большое зеркало, которое мне сейчас необходимо. Я буквально кидаюсь к нему и впиваюсь в свое отражение, в свои глаза. О да, совсем другой взгляд. Ровный и счастливый, как у довольной сытой кошки. Еще бы. Превосходный секс, цветы, красивая квартира вокруг. И я помню, как чертов закрыл меня собой, когда его дом обстреляли. Тут глаза и не так заблестят. «Доброе утро», — буднично бросает Артем, когда появляется на кухне. «Доброе». Киваю ему и указываю на салат с креветками, который приготовила. «Присоединишься? Я собралась завтракать». «Я уже, но от кофе не откажусь». Я достаю вторую чашку и готовлю ему эспрессо. «Какое у нас сегодня расписание?» «Мы закончили все дела», — отвечает Артем. «О расписаниях можно забыть». «Неужели? И что теперь? Полная свобода?» Я хитро улыбаюсь, не веря в такой расклад. «У меня новое указание от босса. Господин Чертов сказал, что ближайшие дни не стоит покидать апартаменты». «Что-то случилось?» Я напрягаюсь всем телом. «Что-то плохое, да?» «Нет, Татьяна. Просто охрана теперь дует на воду. Да и нет необходимости покидать дом. Если вам что-то нужно, все привезут. А я могу выполнить любое ваше поручение». «Где сам чертов?» «Я все же беспокоюсь. Мне не по себе от новостей, что теперь надо сидеть в доме под охраной». «У него сегодня несколько встреч». Артем ловит мой красноречивый взгляд. Обычных деловых встреч, Татьяна. Ничего криминального и опасного. Я позвоню ему. Если он очень занят, не возьмет трубку. Но если он не перезвонит, я начну сильно сомневаться в твоих словах, Артем. Он лишь обреченно выдыхает, а я беру со столешницы сотовой. За прошедшую неделю я почти не пользовалась им. Всего пара звонков подругам и несколько переписок по поводу моей кондитерской лавки. У меня есть телефон чертова, но я его еще ни разу не набирала. И он по-прежнему записан у меня как «брать» в любое время. Надо бы поменять. А еще надо бы запомнить слово «Саша». Я вновь замечаю, что упорно называю его чертовым, и хоть тресни. «Да, малышка». Он неожиданно отвечает после первого жигутка. «Привет». От его расслабленного голоса вылетают все мысли из головы. «Как ты?» «Как я?» Он звучит удивленным, но всего мгновение. В его голосе снова появляется улыбка. 5 минут назад понял, что ненавижу кабинеты. А мне торчать в нем до вечера. Нужно выслушать еще 3 отчета с ужасным акцентом. Я говорил тебе, что поддался уговорам и взял немца в менеджмент. Не говорил. Я качаю головой и непроизвольно провожу ладонью по шее. Вибрирующий голос чертова действует на меня даже через расстояние и сотовые помехи. Ты говоришь правду? У тебя скучные офисные дела? Тут не стреляют, честное слово. Максимум может упасть канцелярский нож под опасным углом. Он щелкает пальцем, и разговор на заднем фоне стихает. Что тебя напугало? Артем сказал, чтобы я сидела дома. Тебе не нравится в моей квартире? Ты понял, о чем я? Хочешь, я отменю последний отчет и приеду пораньше? Я знаю, как успокоить тебя. Отмени все 3. Он смеется. 2. Ты торгуешься? Я закусываю нижнюю губу, поддаваясь на его игру. Это противозаконно? Я выучу пару словечек на немецком, пока ты едешь, и отблагодарю тебя за цветы. Он выдыхает, перекручивая воздух в безнадежную петлю. Я скоро буду, малышка. От его слов грудь затапливает теплом. Я прячусь, поворачиваясь к кухонному шкафу, чтобы Артем не увидел моей глупой улыбки. Я сейчас плохо контролирую свои эмоции, да и не хочу их контролировать. Впервые в жизни хочется довериться и почувствовать легкость момента. Пусть все идет своим чередом. Я же не прошу ничего сверхъестественного от чертова, только нежности и капельку искренности. Мне хорошо с ним. От простого телефонного разговора стало так сладко, что я чувствую себя влюбленной глупышкой. А это значит, что я чувствую себя на 10 лет младше. Не прекрасно ли? И как стремительно. Я правда так быстро в него влюбилась? Прониклась, как минимум. И у меня нет сил себя одергивать, тормозить и пытаться дышать через раз. Наоборот, хочется открыться навстречу и дать ему залечить все раны, которые оставил Лавров. Не желаю быть злой стервой, которая подозрительно смотрит на всех вокруг и каждую секунду ждет подставы. Лучше вообще не жить, чем так. Я даже не хочу думать о своем биологическом отце, обо всем клубке проблем, с которым еще предстоит разобраться. Организм как будто требует передышки. Я хочу в мужские руки, в щедрые, ласковые и умелые. Я женщина, мать твою, и я истосковалась по заботе. Я, пожалуй, поеду, сообщает Артем, которому не отказать в деликатности. Он слышал наш разговор с чертовым и уже поднимается со стула, попутно допивая кофе. Спасибо за кофе. Не за что. Я поворачиваюсь к нему. Ты сказал, что расписания больше нет, но ты все равно будешь приезжать. Если буду нужен. На мой номер можно звонить в любое время. Я всегда на связи. Он берет с барной стойки свой сотовый. Или, может, уже есть какая-то просьба? Не знаю. Я задумываюсь. А ты знаешь Самсонова? Артем хмурится, собирая морщины на высоком лбу. «Я так поняла, он крупный бизнесмен». Я говорю, а сама уже жалею, что вообще завела этот разговор, ведь хотела подождать и не забивать голову раньше времени. «Старше твоего босса». «Я понял, о ком речь». Артем, наконец, оживает и кивает. «Если честно, говорить о таких людях вне моей компетенции». «Что значит «о таких»?» Я вижу, что ставлю его в неловкое положение. Артем поджимает губы и выглядит так, словно вдруг оказался под 40-градусным солнцем. «Хорошо, скажу напрямую». Артем кивает. «Мне запрещено разговаривать с вами о Самсонове». «Что? Почему это?» «Господину чертову виднее». «Он оберегает меня от правды?» Я неосознанно делаю шаг к Артему. «И я не могу попросить никакой информации, фотографии Самсонова или хотя бы краткой биографии?» «Она есть в интернете». «Там одна ложь, Артем». Я взмахиваю ладонью. «Если верить интернету, то я была настоящей женой Лаврова и жила в его особняке под Москвой. В сети можно найти мои фотографии оттуда, хотя я ни разу не переступала порог». «Вы правы». Он не продолжает фразу. «И что? Ты не ответил на мои вопросы?» «Только с разрешения босса». Он непреклонен. «Лучше говорить о Самсонове с ним. Я слишком маленький человек, чтобы вести такие разговоры». Стена. Я устало выдыхаю, а в голове крутится колючая мысль, что сама делаю хуже, ведь хотела не думать о Самсонове. Зачем портить день, который так чудесно начался? Я перевожу взгляд с непроницаемого лица Артема на красивые цветы. «Хорошо, я тебя услышала. Тогда увидимся, когда увидимся». «До свидания». Он рад побыстрее уйти. Неужели чертов провел целый инструктаж, чтобы он не думал слова лишнего сказать о моем отце? Что же там за человек? Почему мне не достался обычный отец? Почему все так сложно? Я снова поворачиваюсь к кухне. Стоит заняться обедом. А портить нервы я всегда успею. Тем более в холодильнике лежат мясные слайсы. Все-таки, когда есть деньги, любое занятие упрощается в разы. Даже обед можно приготовить минут за 10. Пожарить стейки да собрать легкий салат, например. В дверце холодильника стоит десяток соусов, а для салата есть овощные смеси. Можно вообще не заморачиваться. Тут и морковная соломка имеется. Все, что хочешь, можно ножами вообще не пользоваться. Все продукты уже почищены, поделены на порции и ждут малейшего взаимодействия с хозяйкой. Даже как-то обидно. Как тут отвлечешься от плохих мыслей, когда дел всего на пару минут? К счастью, я нахожу цукини. Решаю обжарить их на сковороде для гриля и добавить в салат. Я затягиваю процесс как могу и выключаю вытяжку точно в тот момент, когда слышу, как щелкает дверной замок. Ох, он и правда быстро. Наверное, мчался сквозь пробки. К щекам приливает кровь. Это по-настоящему волнует. У него полно дел, возможностей, перспектив, а он приехал ко мне так быстро, как смог. Я оборачиваюсь на шаги, которые набегают уверенной волной точно к моему силуэту. Тут же оказываюсь в его сильных руках. Капо сжимает мою талию крепкими ладонями и так увлекается, что приподнимает меня над полом. Он хрипло выдыхает куда-то в мои волосы и ведет носом по прядям. Вдыхает полной грудью, а потом резко поворачивается и дарит мне грязный, разнузданный поцелуй. Капо. Я размыкаю губы, позволяя ему быть глубже, и вспышкой понимаю, что нашла, как избавиться от его фамилии. Не знаю, почему так. Что-то подспудное и волнующее. Я не могу называть его Сашей, а вот Капо в самый раз. «Не обманул!» Смеюсь, вырываясь из его голодного поцелуя. «И правда скоро приехал?» «Я соскучился». произносит он мне в висок. «Сейчас понял, насколько...»